брассика все еще занимает посадочную площадку, и вокруг нее растянуто на опорах силовое поле, возле которого дежурит один экзобоец и один штабной в красивой униформе. Оба по уставу салютуют, а экзобоец повторно салютует мне, заставляя ответить на приветствие и приглядеться к метке позывных у него на броне. Орехолом. Да чтоб я помнил такого. А потом до меня доходит. Метки на броне были отцензурированы. Равнёхонько после того случая, когда смотр принимал какой-то из штабных и обнаружил прямо рядком стоящих членососа, жопорука и писюка. С тех пор всех стыдливо переименовали на метках, хотя в жизни позывные остались, конечно, прежними, кроме как для отчетов и смотров, и от этого иногда возникали путаницы и нелепицы. Командиры далеко не всегда запоминали, какую именно цензурную форму подали в первый раз. И в отчете могли придумать новую. В общем, зря это все. Зря. Но кто же штабным это объяснит? Военный альянс должен подавать пример во всем, включая позывные и точка. Яйцелом, ты что ли? Резко разворачиваю свой трон к экзобойцу, когда мы уже прошли мимо, в открытый для нас зазор в силовом поре. «А то!» — по внешней связи брякнул парень, деполизируя щиток на лице. «Ты тут, что ли, труп ищешь?» «А то!» — в тон ему откликаюсь я. «Как сам?» «Да, лучше всех. Вот с базы дернули. Фонарщик сам хотел размяться, но ему вроде как не по чину, да и дел много. Отправил вот нас». Кин затормозил было, когда я остановился, но понял, что я завис, махнул рукой и пошел с дыра в корабль, оставив меня трепаться с охранниками. «И что скажешь про это все?» «Да мне толком не докладывали, ты ж понимаешь. Знаешь, что труп какой-то сперли, важный». «Точно. Из-под носа увели. То ли после посадки, то ли до». «Я тебе вот что могу сказать. Если тащили, то до нашего прихода, потому что мы как силовуху растянули, так хрен кто пролезет, особенно с большим грузом. Что при нас не пёрли, это я тебе ручаюсь». «Ты следов никаких не видел, левых?» «На всякий случай спрашиваю я». «Или людей?» «Да тут все люди левые». Яйцелом косит глазом на своего штабного напарника. «Если ты понимаешь, о чем я. Но местные даже не пытались подходить, и когда мы приехали. Только из корабля всех вывели и рассадили в зале. Там тоже наши торчат сейчас. Хрюка, Чепартак». «Это было неплохо. Обоих я знал, и оба были хорошим выбором для таких миссий. Фонарщик молодец. Что один, что второй внимательные и цепкие, так что стоит поболтать с ними перед отбытием. Передай им, чтобы, если отпустят, не уходили, не поговорив со мной, лады? Прошу я». «Да, не вопрос, конечно», — отзывается Яйцелом. «А фонарщик и не говорил, что ты тут будешь». Дона не знал. Пожимаю плечами я. «Ладно, я пойду гляну, что там внутри». «Давай, давай. Вдруг они этот труп порезали и в холодильник вместо свинины засунули?» — гоготнул Яйцелом. «И сожрали уже. И так и вынесли». Я машу рукой и двигаюсь за уже скрывшимися из виду Кином и Дэра. Но шутки шутками, а слова Яйцелома заставляют меня задуматься. «А что, если целым труп и не нужен нашим неизвестным преступникам? Может, нужна только какая-то часть? Глаз, рука?» Но ведь биометрию покойных сразу отключают от всех систем. Ерепень какая-то. Капитана, Кина и Деро я нахожу по издаваемому ими шуму, даже безо всяких дополнительных мер. Генерал топочет, как грузный отдышливый бегемот. «Уже нашли труп?» — спрашиваю я, когда их догоняю. «Нет, мы думали, ты нашел, и не искали», — съерничал Кин. «Машинный отсек посмотрели, ничего не углядел, и обе каюты побольше». «Давайте откроем все запертые тоже», — предлагаю я. «Давайте», — легко соглашается капитан, и по его голосу и общему состоянию мысли поля я понимаю, что он уверен в том, что мы там ничего не найдем. Значит, если таки найдем, то он ни при чем, и это радует. Запертых кают, что логично, 4. И во второй по счету мы обнаруживаем, что койка свинчена и убрана к стене. Кин поднял брови едва не на середину лба, одарил капитана саркастичным взглядом и опустился на корточки, изучая стены и углы. «Деталь какая-то», — прокомментировал несколько растерянный Золран, указывая в угол каюты. Кин и Дера обернулись туда, а я смотрю наоборот на капитана и одновременно отслеживая его псионический фон. Но он, к своему счастью, в самом деле изумлен, и это не поддельно. Он совершенно не ожидал увидеть тут какие-то внезапные технологические доработки. Кин тем временем прошел вглубь каюты, педантично достал из кармана сложенный вакуумный пакет, раскрыл его, взял, полувывернув, и собрал в него найденную деталь. Даже мне с моего удаленного места было видно, что она была из совершенно другого пластика, чем стандартные предметы в каюте. Золран выгнул шею, глядя на находку, и Дэро нахмурился, поводя бровями. «Похоже на какой-то регулятор», — заключил он. «Я боюсь, это от той капсулы», — сказал Золран, явно чувствуя себя не в своей тарелке. «Расцветка совпадает, и это похоже на фиксатор крышки». «Да, такими контейнеры скрепляют», — подтверждаю я, когда Кин показал мне поближе свою добычу в пакетике. «Капитан, а вы часто возите груз 200?» «Бывает», — коротко отозвался Золран, кидая взгляд на генерала. «Если генерал позволит», — киваю я Дэра. «Сколько раз вам выпадала эта скорбная обязанность? Я знаю, что вы этого не любите, однако это не значит, что вы раньше не выполняли такие миссии». «Это наш четвертый жмур». Еще раз посмотрев на Дэра и получив от него короткий кивок, сказал капитан. «За квартал. А по какому принципу выбирается корабль, который повезет груз 200?» «Я об этом никогда не задумывался. Мы оба раза сдавали своих погибших кораблям, которые нам присылали, и не задавали вопросов». Дэра крякнул, но начал объяснять. «Мы не можем снимать с боевого дежурства корабли, на которых кто-то умирает. Поэтому груз 200 принимает ближайшее судно логистического назначения. Они обычно приписаны к определенному сектору, верно?» «Гну свою линию я». «И передают грузы и груз 200, в том числе следующему кораблю при смене сектора». «Так и есть. Вы к чему клоните, Гиллернхорн?» «Стоп, это что, вы думаете, у меня кто-то на корабле нарочно спер этот сундук с сокровищами, что ли? Да куда он дел-то его?» «Куда дел, я пока не знаю», — говорю я и довольно завершаю. «А вот хранил явно тут. Проверим следы на этом фиксаторе, может, нам повезет». «И, капитан, есть возможность узнать, кто вскрывал эту каюту?» «Это должно быть в логах, которые уже вам выслали. Но я думаю, там использовали общий технический код доступа. Тут был важнее вопрос, когда он был использован, но я не тороплюсь капитану об этом сообщать». «Генерал, я думаю, эту каюту надо опечатать и направить сюда криминалистов», — предложил Кин. «Так и сделаем. Что-то еще смотреть будем?» «По списку пройдемся», — кивает Кин. «Но, думаю, ничего мы не найдем больше». Генерал старательно запер место потенциальных улик, повесив тревожную метку, и мы отправились обходить владение дальше. Я пытался увидеть хоть какие-то еще следы перемещения капсулы, но все было сделано очень аккуратно, что еще больше убеждало меня в том, что перетаскивание капсулы производилось с непосредственным участием экзобойца в броне. А значит, нам потребуются в первую очередь вовсе не логи доступа к каютам, а логи использования экзоброни, если они вообще хранятся и хранятся корректно. Потому что, насколько я помню, например, себя, так у нас у всех логи доступа были такой мешаниной из неправильно восстановленных друг на друга бэкапов, что разобраться там было невозможно. Это делалось как раз в порядке защиты от всевозможных служебных расследований и сваливалось на магнитные бури и всяческие резонансы в космических полетах. Но мухлевали, конечно, мы сами. Так что тут дело за Сильфидой, сдаст она кого-то или не сдаст, если вообще действительно знает что-то полезное. «Ну ладно», — заключил Кин, заканчивая без особого интереса осматривать машинное отделение. «Мы сюда еще криминалистов зашлем, чтобы перелопатили все. Уж извините, капитан, но вот, нашли же». Кин поболтал в воздухе добычей. «Да я понимаю», — нахмурился тот. «Что делать? Я тоже заинтересован в том, чтобы вы нашли того извращенца, которому потребовался этот несвежий труп». «Не такой уж несвежий», — хмыкаю я. «Думаю, он был вполне спящая красавица». «К что при жизни был не красавица, после смерти вряд ли стал, — глубокомысленно сказал Кин. «Ну почему? Я знаю отличного гробовщика, он так оформляет трупы, просто любо-дорого посмотреть», — присоединяется к пятиминутке черного юмора Золран. «Что я еще могу для вас сделать, господа?» «Сообщать, если получите новые сведения, даже странные и нерелевантные», — ответил Кин уже серьезно. «Любая деталь может быть ключом. Я приложу все усилия», — пообещал капитан вместе с нами, покидая корабль. «Яйцелом нам снова радостно салютует, и я вспоминаю о своем намерении поговорить с его коллегами». «Кин, я сгоняю поздороваться с парнями из охраны». «Знакомые?» «Знакомые». «Мы с генералом пока подытожим и распланируем наши дальнейшие действия». Это, конечно же, самая занудная и скучная часть любого совместного расследования. Так что я смываюсь быстро и охотно. Обе обещанные яйцеломом персоналии я нахожу именно там, где обещано. В уже подопустевшем зале, где продолжают скучать несколько человек, которых генерал, видимо, замел под общую гребенку и забыл отпустить. Экзобойцы, впрочем, держатся прекрасно, возвышаясь грозными колоннами по сторонам зала и играя в стрелялку по интросети. Почему я знаю, что играют? У обоих датчик передачи интросети горит постоянно, а значит, не треплются, а иначе нарушают инструкции. «Эй», — говорю я, приближаясь к одному из них, — «Партак! Привет, мужик!» «Ха-ха-ха, явился!» Щиток деполяризуется, позволяя видеть изрядно подпорченную косой и кривой татуировкой рожу Партака, который за нее и получил свое прозвище. «Чешешь утром такой деловой и мимо! Я так хрюкую сказал, надо макнуть его, совсем очумел!» «Ну так вот, меня отпустили только. Лыблюсь я в ответ. Ты что, не видел, что я прям под конвоем шел? С начальником?» «Это тот мелкий, что ли?» «Этот мелкий Кинслеер. Но ты не Стайрена, тебе это ни о чем не говорит, так что просто прими как факт. Он тут имеет значение». «Городские легенды?» «Ну, что-то типа того. Как сам?» «Да норм. Фонарщик нас не обижает». «Да ты сам знаешь». «Новости какие есть?» «Ну, мародер надумал в отставку уползать. Говорит, паб будет открывать». «Мародер?» «Морщу нос я. Прогорит же». «Ну вот и мы говорим, прогорит, а он весь пыжится. Тьфу!» «Сколько я помню Мара, он постоянно у всех бабло стрелял, потому как не хватает. Откуда у него деньги на паб-то?» «Ну так вот, говорит, откладывал. На мечту, понимаешь? Кто на баб, кто на дом, а он на паб. Так, говорит, и назовет. Приют мародера». «Уют мародера!» Автоматически передразниваю я, и Партак радостно гогочет вместе со мной. «Что тут за дело-то? Яйцелом, говорит, труп сперли. Он что там был, алмазами нашпигован?» «Понятия не имею. Но интересно. Вы тут сами кого подозрительно увидели, нет?» «Вроде совсем подозрительных не. Только умеренно подозрительных». «Слушай, да тут штабные бегают туда-сюда. Как думаешь, нам подозрительно или не очень?» «Думаю, умеренно, соглашаюсь я. Странного ничего не видел. Тяжелые грузы никто не пер. Трупами не воняло». «Мне нет. Даже крысы не воняло». «Надо у Хрюка тоже спросить. Вдруг ближе к нему крысу тащили». Партак махнул бронированной рукой в подобии салюта. «Давай, командир. Хрюнь еще народ сгонял, может, видел чего. А ты заруливай на базу, что ли? Хоть прибухнем». «Приуныл, прибухни», — наставительно цитирую я и направляюсь через зал к Хрюку. Он меня уже прямо-таки поджидает, нетерпеливо подрагивая практически. «Воу, полегче!» Хмыкаю я, когда он дружески хлопает меня по плечу так, что гравикресло аж проседает почти на весь люфт. «Привет, Хрюнь!» Тот хрюкает, ничего особенного, просто у него кривой и косой нос, из-за которого почти все звуки, которые у нормальных людей звучат как дыхание, хмыканье и сопение и вздохи, у него превращаются в жизнерадостное хрюкотание. «Хай, командир! Слышал про мародера? О-о-о!» «Только что Партак рассказывал». Киваю я. «У вас это что, главная новость сезона, что ли?» «Да!» — тянет Хрюк. «А ты как думал? Он вот что, слышь, предлагает всем в дольте пойти. Вроде как акции. Вот я и думаю, стоит мне. Ты как думаешь, командир?» «Вера народных масс в мои финансовые способности, надо сказать, малость преувеличена. И вовсе не малость на самом-то деле. Я в бизнесах, акциях и прочем понимаю только то, что повторяю за своим драгоценным братом Мэйли как попугай. Это он специалист по бабкам. Чтобы делать выводы, надо посмотреть на его бизнес-план. Умно говорю я. Точно. Поскучнел он, а потом сразу предложил. А давай я у него бизнес-план спрошу и тебе пришлю, а? А я пришлю Мэйли, и Мэйли будет громко материться, где я нахожу таких идиотов. Ладно, говорю я, только ради тебя, хрюнь. Он неприлично захрюкотал. Не перетрудись только. Может, сам захочешь вложиться в приют мародера? Звучит хорошо, а? Не очень, морщусь я. Ладно, глянем. Ты тут ничего не видел странного, когда народ сгоняли? А то у нас тут, понимаешь, труп угнали. Да, я про труп слышал, ей целом сказал. Только в толк не возьму, как они его сперли-то? Я пока тоже не понял. Вот и пытаюсь выяснить. Так что, хрюк? Командор, да они нервные все тут. Обдергались. И одному парню там плохо даже стало. Он махнул в сторону второго зала. Даже скоряков вызывали вроде. А с трупом связанное что-то? Так может, тот парень все-таки умер? Пошутил хрюн. «Да нет, командор, больше особо ничего. Только ты заметил, уборщики все одинаковые. Братья, что ли?» «Клоны», — вздыхаю я. «Злые клоны, которые готовят порабощение мира. Тогда они трупы сперли». «Это еще зачем?» «Для генетических опытов». «Ну, конечно», — смеюсь я. «Как я не догадался?» «Рассказывай дальше. Кажется, я тут много чего упускаю». «Сильфа нормальная». Подумал немного, добавил хрюк. Думаю, она ни при чем. Я с ней как-то служил. Недолго, правда. А остальные из ее команды? Да они молокососы все. Никого не знаю. И Партак не знает. И яйцелом. Молокососам лет по 25. Но в десанте это срок. И для нас они в самом деле мелочь пузатая, учитывая тот прискорбный факт, что позже 50 в десанте и не задерживаются. Есть, конечно, уникумы вроде командора Грея, но это скорее исключение, чем правило. Ты спрашивал или навскидку мне тут вещаешь? Спрашивал. Всхрюкнул хрюк. Мы ж те еще сплетники, сам знаешь. Знаю, киваю я. Спасибо, хрюк. Если что вспомнишь, пиши. И документики я тебе пришлю. От мародера. Да, точно, соглашаюсь я. С Кином мы воссоединились в кафешке почти напротив космопорта, едва-едва отвязавшись от назойливого присутствия подопечных генерала Дэра. Собственно, когда Кин туда наконец добрался, я уже начинал второй по счету бургер. И, конечно же, прибытие дорогого шефа не приминул отметить салютом из соуса на свои злополучные штаны. «Я надеюсь, ты это не мою пайку доедаешь», — поинтересовался Кин, садясь рядом. «Закажи себе еще», — невнятно посоветовал я. «А вот и закажу», — напугал ежа голым тылом. Бодро отозвался он и в самом деле начал что-то натыкивать на терминале меню. «Надеюсь, ты его все-таки напугал, а не он себя». Хмыкаю я, пытаясь доесть свою добычу с максимальным достоинством. «Не знаю», — покачал головой Кин, который, конечно, сразу понял, что речь идет уже не совсем о еже. «Но я думаю, капитан тут ни при чем». «Я тоже так думаю». Он был удивлен, когда мы нашли следы в каюте. Я высвобождаю руку и включаю усилитель на грави-кресле, активирую имплант, чтобы сгенерировать слабое поле звуковых помех вокруг нас, как только Кин заканчивает собирать свой заказ и подтверждает платеж. Не хотелось бы, знаете ли, становиться между голодным Кином и его едой. Если только он не был удивлен тем фактом, что его подельники не прибрали за собой каюту. Кин покачал головой, поставил на стол планшет и вызвал по шифрованному каналу ДИП. «Вы там как, решили не возвращаться, что ли?» — возмутилась она. «Я тут что, одна должна копаться?» «Ты прекрасно справляешься», — льщу ей я. «Если вы собираетесь оставить меня наедине с этой грудой отборного шлака, я вам этого не прощу». «Выбери себе стажера уже», — махнул рукой Кин. «Нам же одобрили вакансию». «Я хихикаю. Не то чтобы одобрили, а обеими руками схватились за такую возможность, просто вереща от счастья. Потому что до того Кин планомерно сокращал подразделение, а теперь, наконец, решил вернуться к нормальной численности. или хотя бы начал двигаться в этом направлении. Так что да, можно скромно сказать, что вакансию одобрили. «А выберу», — погрозила нам грудой распечаток Дип. «Самую жуткую выберу, которая будет разговаривать писклявым жутким голосом и варить отвратный кофе». «Какая она ревнивая», — комментирую я. «А я и не знал». «Кин, ты такой ненадежный парень, что ли?» «Ты о чем?» Я преувеличенно громко вздыхаю, а Дип кинула в камеру свои листочки, отчего они красивым листопадом опали вокруг. «Да, Дип, мы, скорее всего, в управление уже не поедем. Я, например, надеюсь получить данные от информанта уже сегодня». «Ого!» — отозвалась она. «Что за информант и как до него долупиться?» «А вот это ты мне скажешь. Там в материалах, которые ты так невежливо разбросала, не было номера кома Сильфиды». «Нет, там не было». Дип отвернулась в сторону к другому монитору, и через пару секунд мне пришла инфокарточка на Сильфиду. «Спасибо, Дип, ты лучше всех. И будешь лучше всех, даже если у нас появится еще одна женщина в семье». «Точно!» — оживилась она. «Надо выбрать симпатичного мальчика». «Эй!» — возмутился Кин. «Слово «стажер» женского рода». «Неправда!» — прыснула от смеха Дип. «Мужского! Найду нам красавчика, прямо как Иль». «Эй!» — еще раз возмутился Кин. «Иль у нас уже есть. Хватит с нас его». «Не ссорьтесь, девочки!» — смеюсь я, набирая на комме сообщение Сильфиде. Оно короткое, всего лишь мои позывные. Кин кинул в меня салфеткой, но аэродинамические характеристики у нее не очень, так что она пролетела мимо, а Дип пошла нарисовать дохлого котика на доске в мою пользу. «Ладно, что проверять первым? Кроме резюме, конечно». «Резюме оставь в покое», — пригрозил ей Кин. «И проверь логи доступа к каютам, в которых никто не живет. И логи использования экзоброни», — добавляю я. И в этот момент ровно в тему Сильфида ответила, достаточно криптично, набором цифр и букв. «Игра в шпионов?» — спросил Кин, бесцеремонно засунув нос в мой ком. «Я думаю, это координаты по стандартному ключу». Я взял другую салфетку, расправил на столе, переписал буквы и цифры и начал рисовать сетку, открыв на комме карту. «Что за любовь к шифрованию?» «Полагаю, она совершенно не хочет, чтобы генерал знал, что она с нами разговаривала». Пожимаю плечами я. «Я бы на ее месте тоже не хотел, потому что даже если ее парни ни при чем, разборок ей не надо. А я вот все-таки думаю, что при чем?» «Почему?» «А как, по-твоему, там тягали по кораблю эту капсулу? Допустим, даже если она на встроенной грави-платформе, все равно в экзоброне это проще». «Она была без грави-платформы», — вставила Дип, сверившись с данными. «Это стандартная военная модель. Ты же понимаешь, они берут самые дешевые. А грави-платформа увеличит стоимость раза в два». «Вот», — поднимаю карандаш вверх я. «Значит, перли вручную, да и на грави-платформу, если на ней, это еще надо вкорячить. А проще всего это делать в экзоброне». «Думаешь, это тот новенький, которого взяли на замену?» «Не исключено», — киваю я. Сверившись с картой, я прихожу к мнению, что рандеву мне назначено в еще одной жральне в квартале отсюда. «Ты справишься тут без меня?» «С едой? Конечно, справлюсь», — отозвался Кин. «Думаешь, один пойти?» «Я подозреваю, что в твоем обществе наша дама будет куда менее склонна к сотрудничеству. Я же все-таки свой». «Ну да, я слышал. Они тебя даже командором называют. Хотя какой из тебя уже командор?» «Командоры бывшими не бывают. Наставительно говорю я. Отчитаюсь по факту, Кин». «Ладно, давай». Кивнул мне шеф, и я отбываю. После короткой прогулки я обнаруживаю Сильфу в дальнем углу вычисленной жральни. Она не выглядит нервной, скорее печальной. «А, командор», — отсалютовала она мне. «Скажите мне, что мы все не вляпались в основательное дерьмо». «Не могу быть уверен». Качаю головой, придвигаясь к ее столу. «У тебя есть основания так считать?» «Ну а куда делся этот чертов труп, по-твоему? Я не дура». «Я понимаю, что протащить капсулу было некогда после посадки. Значит, что-то с ней сделали до. А вытащить или передвинуть такой сраный монумент можно только в экзоброне. Да что там? Когда затаскивали, Пара парней ее с грави-платформы снимали. Значит, чтобы таскать ее по кораблю, нужен был кто-то из моих парней, вне зависимости от того, что с ней сделали потом». «Я тоже подумал, что без экзоброни не обошлось», — киваю я. «Вот и скажи мне», — вперилась меня взглядом Сильфа, «что мы все не вляпались в дерьмо по уши». Я потираю нос. «И что? Кто у тебя под подозрением? Новенький?» «Да вряд ли он», — поморщилась она. «Он недостаточно маневренный, чтобы ползать по кораблю в броне. Мы бы все услышали, честное слово. Нет, кто-то из стариков. Кто в броне, как во второй коже. Ты понимаешь, о чем я?» «Конкретные имена?» Сильфа потерла лицо руками. «Я не хочу прям вот так на них тебя спускать. Можно я сама с ними поговорю сначала? Что им вообще грозит в случае явки с повинной?» «Зависит от того, что они сделали с телом и зачем. Я прикидываю про себя возможные классификаторы. Дисциплинарное взыскание, ограничение доступа к государственной службе, лишение военных пенсионных надбавок. Реальный срок, ну вряд ли, все-таки это не убийство». «Не так страшно, да?» Поджала губы она. «Не так страшно», подтверждаю я. «И приговор наверняка смягчат за чистосердечное признание. Если мы их поймаем, будет намного хуже, ты же понимаешь. Добавим еще как минимум препятствие следствию». Она сдавленно застонала. «За что, а? Твои когда-нибудь такое откалывали?» «И хуже откалывали, признаю я, вспоминая особо прекрасные моменты службы. Но мы не попадались». «Мы?» — повторила она с подозрением. «Пока я не был командиром, это было самое настоящее «мы». А когда стал большим начальником... Ты же понимаешь, все дерьмовины, которые выкидывают подчиненные, сразу стали на моей совести, вне зависимости от моего непосредственного участия. Это долг руководителя — разделять такую ответственность». «И это ужасно!» — Сильфида отодвинула тарелку и аккуратно постучалась головой о стол. «Просто ужасно! Гадят они, отвечать и мне тоже!» «Поэтому я так счастлив, что сейчас я всего лишь консультант. И за мои чудеса отвечает мой шеф. Могу поспорить, ты его так не подставляешь, как эти меня». Он бы не согласился с этим утверждением. «Когда ты со мной свяжешься?» «Я поговорю с ними завтра, а там как пойдет. Я не прошу тебя придержать расследование из-за меня или что-то такое. Найдете доказательства вперед их признания, значит, мы сами себе злобные бакланы». «Или, может, невиновные бакланы?» Подбадриваю ее я. «Пока не доказана их вина, это может оказаться и что-то другое». «Например, что?» «Например, злобный желейный куб, обитающий в машинном отсеке, который сожрал и тело, и капсулу, и движок». «И как тогда летает брасика, если двигатель сожрат?» «На выхлопах, конечно». С достоинством отвечаю я, и этой немудреной шутке расстроенная Сильфида все-таки улыбается. «Ты ведь все расскажешь своему Кинслейеру, да?» «Конечно». «Адера?» «Нет, пока не буду. Я не собираюсь делиться с ним неподтвержденными предположениями». «Спасибо». «У нас нет установленной процедуры взаимодействия с Министерством обороны. Обычно они разбираются сами. Просто в этом случае, видимо, были слишком озадачены». «Озадачены? Не то слово!» — фыркнула Сильфа. «Купить тебе выпить, командор?» «Нет». Подумав, говорю я. «Алкоголь мне все равно нельзя, а не алкоголь не очень интересно. Раз мы договорились, мне пора, а то принесет нелегкое еще кого-нибудь не того. Я даже пишу Кину, что еду домой. Пока что никакого кризиса нет, и все это ждет, а вот штаны уже в стирку сунуть надо бы. Вдруг их еще можно спасти».